Засунув руки в карманы, держа сигару в зубах, Анри зашагал с беспечностью, поистине не делающей ему чести. «Славная штука сигара! Вот что никогда не надоест человеку!» — мысленно изрек он. Он почти и думать забыл о златоокой девушке, которая в те годы сводила с ума блестящую молодежь Парижа. Мысль о смерти, поверенная ему среди наслаждений и не раз омрачавшая чело этого прекрасного создания, которое было сродни гуриям Азии по крови, Европе по воспитанию, тропикам по месту рождения, представлялась ему одной из тех уловок, каким прибегают женщины, стараясь сильнее заинтересовать мужчину. Она из Гаваны, из самой испанской страны в Новом Свете. Потому-то она и предпочла разыграть ужас, а не докучать мне страданиями, трудностями, кокетством, чувством долга, как сделала бы парижанка. Клянусь золотыми ее очами, я здорово хочу спать. Увидев наемный кабриолет, стоявший на углу у Фраскати в ожидании каких-нибудь игроков, он разбудил кучера и велел отвезти себя домой. Там он заснул сном шалопаев, который, по странной случайности, незамеченный еще ни одним песенником, столь же крепок, как сон невинности. Возможно, это лишь проявление той аксиомы, что крайности сходятся. Около полудня де Марсе проснулся и, потягиваясь в постели, почувствовал приступ волчьего голода, одолевающего каждого на утро после победы, как это могут подтвердить все бывалые солдаты. Не без удовольствия он увидел перед собой поле де Монервиля, ибо при таких обстоятельствах нет ничего приятнее завтрака в компании. «Ну, — сказал ему друг, — мы все воображали, как ты провел эти 10 дней в заперти со златоокой девушкой». «Златоокая девушка? Да я и думать о ней перестал. Право же, и без нее найдется, чем забить себе голову». «Ага, ты скрытничаешь». «Ну, а если и так?» — смеясь заявил де Марсе. «Мой милый, скрытность — самая тонкая уловка. Послушай, но нет, я не скажу тебе ни слова. Ты сам никогда ничему меня не научишь, так и я не желаю зря расточать сокровища моего политического искусства. Жизнь — река, способствующая взаимной торговле. Клянусь высшей святыней на земле, клянусь сигарой. Я не профессор политической экономии, приспособленный к пониманию глупцов. Давай-ка лучше позавтракаем. Дешевле будет угостить тебя тунцом в омлете, чем предоставить тебе свой собственный мозг». «А, ты ведешь счеты с друзьями?» «Дорогой мой», — сказал Анри, редко упускавший случай поиронизировать, «ввиду того, что тебе, как и всякому другому, может когда-нибудь понадобиться скрытность, а я тебя очень люблю». «Да, я люблю тебя. Честное слово, если ты задумаешь пустить себе пулю в лоб, и тебя можно будет спасти 1000-франковым билетом, ты найдешь его у меня. Ведь как будто поль земли твои еще не заложены. Если тебе надо будет драться завтра, я сам отмерю шаги между тобой и противником и заряжу пистолеты, чтобы ты был у меня убит по всем правилам. Наконец, если бы кто-нибудь, кроме меня самого, осмелился плохо отозваться о тебе в твое отсутствие, ему пришлось бы иметь дело с опасным джентльменом, который сидит в моей шкуре. Вот что я называю истинной дружбой. Итак, мой мальчик, ввиду того, что тебе может понадобиться скрытность, знай, что существуют два вида скрытности — скрытность косвенная и скрытность прямая. Скрытность прямая — скрытность дураков, которая сводится к молчанию, отрицанию, нахмуренному виду, запертым дверям, а по существу — к полной беспомощности. Косвенная скрытность не боится и прямого подтверждения факта. Предположим, нынче вечером я заявил бы в клубе: «Честное слово, златоокая девушка не оправдала моих затрат». Все бы стали кричать после моего ухода. Слышали вы похвальбу этого Фата де Марсе, будто он обладал златоокой девушкой? Это он хочет таким способом избавиться от соперников. Что и говорить, хитрое бестие. Но эта уловка вульгарна и рискованна. Как бы ни было несообразно какое-либо наше признание, всегда найдется несколько глупцов, готовых поверить ему. Самый лучший вид скрытности — тот, каким пользуются ловкие женщины, чтобы отвести глаза своим мужьям. Способ этот состоит в том, чтобы любовник опорочил женщину, которой он не дорожит или которую не любит и даже никогда не обладал, и тем сохранил честь той, которую он достаточно любит для того, чтобы уважать. Это я называю прибегнуть к женщине-ширме. «Ага, вот и Лоран. Что ты нам несешь?» «Остендские устрицы, граф». «Ты когда-нибудь поймешь, Поль, до чего забавно дурачить свет, скрывая от него наши тайные привязанности. Я испытываю огромное удовольствие быть недосягаемым для суждений светской толпы, которая никогда не знает, чего она хочет, чего должна хотеть. Средство принимает за цель, цель за средство, и попеременно то боготворит, то проклинает, то возносит, то ниспровергает кумиры. Что за счастье возбуждать ее волнение и не испытывать их самому, покорять ее себе и никогда самому не подчиняться. Если можно чем-либо гордиться, так только властью, завоеванной нами самими. Такой властью, когда в твоих руках находятся одновременно и причины ее, и следствия, и основы, и результаты. Так вот, ни один человек не знает, кого я люблю, чего я хочу. Быть может, когда-нибудь и узнают, кого я любил, чего добивался, как узнают завершенные драмы. Но позволить заглядывать кому-либо в мои карты? Что за слабость, что за наивность? Я не знаю ничего презреннее силы, которую можно обойти хитростью. Я играючи обучусь ремеслу посланника, если дипломатия так же сложна, как жизнь. Думаю, впрочем, что жизнь сложнее. Честолюбив ли ты? Желаешь ли ты чего-нибудь добиться? Но ты издеваешься надо мной, Анри, как будто я не представляю собой самую посредственную натуру, а, следовательно, могу всего добиться. Превосходно, Поль. Если ты будешь продолжать издеваться над самим собой, ты скоро научишься издеваться над целым светом. За завтраком, когда закурили сигары, события прошлой ночи стали представляться де Марсе в совершенно особенном свете. Как у многих великих умов, его проницательность проявлялась не сразу. Он медленно постигал сущность вещей. Как всем натурам, обладающим способностью жить главным образом настоящим, так сказать, вбирать и поглощать все его соки, его ясновидение нуждалось в своеобразной дремоте для познания связи причин и следствий. Таков был кардинал Ришелье, что не лишало его дара предвидения, необходимого для великих замыслов. Де Марсе прошел через этот этап, но сначала он прибегал к своему оружию лишь в погоне за удовольствиями, и одним из искуснейших политиков своего времени он стал тогда, когда насытился всеми наслаждениями, о каких прежде всего помышляет юноша, обладающий золотом и властью. Мужчина закаляется, подчиняя женщину своей воле, но сам не подчиняясь воле женщины. И вот сейчас, одним взглядом охватив всю минувшую ночь, когда наслаждения сначала лишь тихо струились, постепенно разрастаясь в бурные потоки, де Марсе решил, что златоокая девушка им только играла. Он обрел теперь способность прочесть эту действительно блестящую страницу любви, разгадать ее тайный смысл. Чисто физическая непорочность Пакиты, ее радостное изумление, некоторые восклицания в минуты восторга, сначала ему непонятные, но теперь совершенно ясные, все доказывало ему, что он замещал кого-то другого. Ему были знакомы все виды разврата, и он спокойно взирал на любые извращения, оправдывая их, раз они могут быть удовлетворены. Поэтому его не возмутил бы порок, ибо он знал его, как знают друга. Но он был оскорблен тем, что послужил ему лишь пищей. Он почувствовал бы себя оскорбленным до глубины души, если бы убедился в верности своих предположений. Одно только подозрение уже привело его в ярость. Он зарычал, как тигр, над которым посмеялась газель, как тигр, в котором звериная сила сочеталась с дьявольской проницательностью. «Что с тобой?» — спросил его Поль. «Ничего». «Ну, не хотелось бы мне услышать от тебя подобное «ничего» в ответ на вопрос, что ты имеешь против меня?» «Нам тогда, безусловно, пришлось бы драться на другой же день». «Я больше не дерусь», — ответил де Марсе. «Это совсем уже трагично. Что же ты, убиваешь?» «Ты извращаешь понятие. Я казню». «Милый друг», — сказал Поль, — «ты слишком мрачно сегодня шутишь».